Сцена преступления. Глава первая. Апрельское солнце навязчиво пробиралось сквозь тонкие занавески супружеской спальни и мягкой вуалью ласкало поблескивающие недовольством глаза Марии. Женщина, насупленно сложив руки на груди и поджав губы, мысленно сверлила взглядом супруга, который в этот миг угловато топтался подле зеркала, оглядывая себя в полный рост. Настроение у двоих было, мягко сказать, напряженное. «Маша, ну пощади! Мне клоунов и на работе хватает. Может, в следующий раз, а? Еще и пиджак как-то жмет, и кольцо я, однако, сниму. Рук в тире перетрудил, мозоль цепляет». Сгримасничав, он принялся остаскивать символ своей глубокой верности с безымянного пальца. «Ну вот все не так, и настрой...» «Во-первых, не клоуны, а лицедеи». Супруг едва открыл рот, дабы продолжить сыпать аргументами, но Мария оставалась непоколебимой и не планировала отступать. «А во-вторых, мой ответ — нет», — твердо ответила она. «Да, не спорю, у нас, впрочем, как всегда, перед важным мероприятием все идет кувырком. Вчера, например, я опоздала на маникюр, а когда уже приехала, получила сообщение на телефон, что Алочка, моя незаменимая Алочка, по пути на работу в салон и вовсе умудрилась здорово споткнуться на лестнице, притом подвернув лодыжку. Смирившись с отсутствием качественного ухода за ногтями, следом я поехала в торговый центр, чтобы подыскать подходящий наряд. Естественно, как по закону подлости, ничего купить мне не удалось. Все было либо слишком велико, либо вопиюще дорого, или смотрелось так, словно я на дачу ищу прикид, а не в театр, желая попасть. Единственные радости, оправдывающие неудачи, это то, что следующее посещение маникюрного салона для меня будет бесплатным. А ни разу не выгуленное платье на сегодняшний вечер я как нельзя кстати отыскала в своем же гардеробе». Мария, почти завершив рассказ, теперь взметнула руками, уставив их кулачками в бока. «Поэтому мои сборы, дорогой, начались гораздо раньше твоих вздохов и охов, и они должны быть оправданы». Гуров обезоруживающе поднял ладони перед собой, как бы успокаивая распалившуюся супругу. «Да я не о том, Маш», — начал Лев, все так же недовольно бросая взгляды на собственное отражение. «Как-то на душе неспокойно, знаешь. Есть зверь такой почти у каждого, чуйка называется. И вот эта моя чуйка меня никогда не подводит. Вот прям знаю, уверен, можно сказать, что дома остаться сегодня — самое верное решение». До того парировавшая его аргументы женщина на миг задумалась, уперев расфокусированный взгляд на собеседника. «Да, внутреннее предчувствие у меня с самого утра какое-то скверное, тут с тобой соглашусь, но... мы с тобой 100 лет никуда не выбирались, и ты обещал, в законный выходной ты полностью в моем распоряжении, так что давай-давай, не отлынивай и поторопись, у нас час до начала спектакля». «Не получилось», — подумал мужчина. Лев Иванович демонстративно сделал глубокий вдох, вновь прикинул к шее темно-коричневый галстук, оценивая сочетаемость с классическим костюмом, который крайне редко видел свет, и окончательно поняв, что не разбирается в стиле так, как супруга, обезоруживающе выдохнул. Маша, мысленно радуясь победе, тем временем довершала свой образ духами. По комнате разлился свежий цитрусовый аромат. «Здесь был бы неплох вот тот, шалфейно-зеленого цвета. Он отлично подойдет к твоему темно-серому костюму». «Так, к темно-серому шалфейно-зеленый», — пробубнил Гуров, морща лоб и выискивая среди 20 вариантов полосок ткани, разложенных на кровати, диковинный цвет. Поиск затянулся на несколько минут и не дал продуктивного результата. В итоге Маша, не выдержав настойчивого, умоляющего взгляда напротив, словно мужчину бросили на произвол судьбы совершенно одного тет-а-тет с вычурными приблудами, направила супруга в нужное русло. «Нет, ты взял просто зеленый, а я имела в виду шалфейный зеленый галстук». Однако и этого оказалось недостаточно, поэтому пришлось уточнять. «Второй слева». «Второй слева, вот так бы сразу. Ты же знаешь, уже за столько лет нам мужикам прямо надо указывать, а то эти законодатели моды как намудрят. Мы, может, только-только к бирюзовому привыкли, а тут уже и приставки в ход пошли». Мария, печатая сообщение Наталье, супруге Стаса Кричко, оповещая о том, что они все-таки точно задержатся, лишь понимающе улыбнулась протестом и ворчанием мужа. Так 26 апреля в Москву прибыл гастролирующий по всему миру, славящийся своим искусством пантомимы театр лицедеев из Екатеринбурга. Какое-то время еще в 2000-х труппа артистов была никому неизвестна, пока за дело не взялся один из действующих, еще на тот момент молодых актеров, и не вывел таланты в массы, придав нишу клоунады огласке. Ныне же билеты на представление раскупают едва ли не за пару часов, а прежде чем отстоять очередь в зрительный зал, чтобы занять свое место, нужно запастись несколькими десятками минут ожидания. Марии же досталось целых 4 билета в благодарность от поклонницы, дабы актриса театра и сама иногда могла позволить себе насладиться творчеством и приобщиться к искусству, хотя и иной отрасли мастерства. Без раздумий было решено идти с мужем и позвать Читу Кричко, однако Станислав, конечно, решил по дружбе подстраховать напарника и остался на работе, отправляя отдуваться Наталью, точнее, повеселиться за двоих. Стоит признать, глухарей в отделе, ютившихся в папочках на столах, и впрямь было выше крыши. Например, чего стоила резонансная ситуация с пропавшей прямо с аукциона картиной XIX века. Казалось, только дожали дело и свели все концы с концами, задержав похитителя, как с каждым допросом всплывающие ответы наоборот, будто отодвигали следствие от истины. Или последнее дело библиофила-домушника, который отличался особым изысканным вкусом на похищенное и пробирался лишь в те квартиры, где хранились редкие и ценные издания книг. Поймать эстета также пока не удалось, что, мягко говоря, печалило Петра Николаевича, генерала и начальника, ведь не так давно потерпевшим стал близкий товарищ Орлова, кто-то из политической верхушки, а значит, дело дрянь. Время в очереди тянулось, казалось, вечность, особенно для Гурова, который как раз вовсю вспоминал обо всех висяках, что с трепетом поджидают его на любимой сердцу службе, и при этом старался выглядеть по возможности довольным. Второе у него, правда, получалось хуже. Вы только представьте, это было их условием. На 3 дня театр в их полном распоряжении, иначе отказывались приезжать, воодушевленно делилась Маша с Натальей. Прибывший персонал, костюмы, бутафория, сценический реквизит и даже громоздкую аппаратуру умудрились привезти с собой. И директор вашего театра не был против самодеятельности? Да что ты! Аристарх Савельевич их полгода зазывал. Они же только-только с гастрольного тура по Европе вернулись и сразу к нам. Протянула Наташа, потрясенно покачав головой. А наполнение буфета отличается от стандартного. Маша призадумалась, явно заинтересовавшись вопросом. Дождемся антракта и выясним. А представь, к слову, мне еще на работе в подарок на 8 марта выдали 2 флаера на приличную сумму в ресторан молекулярной кухни. Никогда с Левой там не были. И вот как раз после окончания представления сходим. Правда? Ой, чудесно. Мы там были, я, знаешь, тебе советую. Далее Гуров не слушал, о чем трезвонят дамы. Наконец, трое приблизились к входу в зал, оказавшись в самом начале очереди. С напутственными словами о приятном времяпрепровождении, стоящей впереди троицы, проверила билеты тех контролерша. Хотя сказать точно, кто скрывался под обильным слоем грима, а также огромным в плечах, бесформенным кричащо-оранжевого цвета пиджаком и такими же несуразными малиновыми брюками, признаться было непросто. Лишь приблизительно, визуально идентифицировав анатомические особенности челюсти, полковник предположил, что перед ним женщина. Но стоило только сотрудникам смениться из-за наплыва жаждущих представления, Гуров понял, что весь персонал поголовно в совершенно одинаковой одежде, с идентичными раскрасами, париками и в хаотичном ярком мельтешении был совершенно неотличим друг от друга. Спутницы всячески старались разрядить напряженную атмосферу шутками, ностальгическими разговорами и рассуждениями о грядущем спектакле. Но Лев Иванович оставался непреклонен. Улыбка так ни разу не тронула его профессионально серьезное лицо. Особенно Гурова волновал костюм, невероятно неуютный и тесно сжимающий его в плечах. Примерить раньше не было ни желания, ни возможности, а чтобы направиться за покупкой нового пиджака, не оставалось времени. Поэтому, заняв свое место согласно врученному билету, он не то что чувствовал себя не в своей тарелке, раз за разом расправляя плечи, а привлекал внимание теперь уже и остальных прибывших ценителей лицедейства своими неординарными движениями, будто ему кто-то заполз под пиджак, а он настойчиво пытается этого кого-то оттуда вытурить. Да и завсегдатаем театра Лев не был. Чаще всего его поход в театр ограничивался тем, что он забирал супругу по пути с работы и дальше гардероба не захаживал. Потому ныне он пытался насладиться хотя бы окружающей атмосферой и проникнуться всеобщим восторгом. Обстановка действительно восхищала помпезностью. Полукругом по верхней части зала располагались статуи богов из древнегреческой мифологии. Всего их удалось насчитать 12, и каждое произведение искусства выделялось приглушенным светом, что придавало особый изыск деталям и всеобщей обстановке места. Гуров даже подумал, как по-разному проходят обычные будни супругов. Он раз за разом ловит нехороших людей, глядит на разного рода сволочей и чтит порядок да закон, а Маша же в это время окружена красотой, возрождением духа и чем-то сложным, даже, можно сказать, великим и непонятным, отличным от серых будней и столичной суеты. Далее его внимание привлек куполовидный потолок, в центре которого красовалась внушительных размеров люстра, диаметром не менее чем 6 метров, с утяжеляющими ту хрустальными каплями, блеск которых внимал в себя свет, а следом отбрасывал во все стороны огромнейшего шатра претенциозно яркие лучики. Тут уж любому человеку, независимо от чина и уровня образования, придет в голову мысль, надежно ли она закреплена, а если эта махина рухнет? Довершало сие благородное место, слившееся в единый дурман какофония напыщенно дорогих парфюмов, который уже спустя короткое время пребывания здесь превратилось в смрад и удушало естество кислорода. Вдруг в помещении, как будто по чьей-то отмашке, воцарилась тишина. Постепенно погас свет, а следом тяжелый бордовый занавес взмыл вверх, ознаменовав начало спектакля. Первые 15 минут представления дались Гурову с особым трудом. Все было не так и не эдак. Взирая безмолвную пантомиму, рьяно мельтешащую на сцене, он мысленно рассуждал. В чем же суть, когда, будучи уже в зрелых годах, по сцене прыгают дядьки и тетки, дурачатся, представляя это чем-то приобщенным к актерской игре? В свою очередь, другие, такие же взрослые дяденьки и тетеньки, отчего-то находят все это безобразие смешным. Вот другое дело, что посерьезнее, например, балет или опера. Вот это да, размах. Правда, следом навязчивые мысли пытались увести его раздумья в сторону оперов, но Лев шустро погасил очередное беспокойство о трудовых буднях. Вот из-за кулис выглядывает некто, напоминающий клоуна, однако на лице его печальный грим с характерной капелькой голубой слезы на белом полотне щеки. Актер старательно звонит, очевидно, своей подруге по телефону, и средство связи выглядит как надувной воздушный шар, а далее несуразно пытается признаться даме сердца в любви, вымаливая прощение за свои измены. Все последующее действие сходит в гротескное поведение и столь же гротескную подачу смысла. Завершается прелюдия хэппи-эндом, ведь клоун сумел договориться о примирении сторон с последующим свиданием, а также прихватил в охапку букет таких же дутых, как и телефон, цветов. Гуров шумно вобрал носом воздух и потянул руку в карман брюк к мобильнику, что отчаянно требовало внимания, вибрируя входящим вызовом. Быстрая реакция супруги не заставила себя долго ждать. Маша перехватила руку Льва и, чуть сжав ту своей изящной кистью, вернула ладонь Гурова на подлокотник. «Никакой работы!» — отчеканила Маша шепотом. «Не отвлекайся, дорогой, и расслабься». Ладонь Маша убирать не стала, но стоит признать, этот жест, наконец, успокоил мужчину, после чего представление и впрямь постепенно стало заинтересовывать чопорного полковника полиции. И уже через 10 минут Гуров даже начал вникать в сюжет. Происходящее выглядело немного забавным, если не воспринимать это всерьез и позволить думам отойти на второй план. Спустя еще 20 минут впечатляющее зрелище под приглушенный смех зрителей начало затягивать в сон. Лев быстро окинул взглядом циферблат часов на левой руке и возрадовался, что антракт близок, а там дело за малым. Отстоять километровую очередь в буфет, наскоро засунуть в себя парочку бутербродов с икрой, пригубить хорошего коньяка, а потом вновь удрученно вернуться в очередь, только теперь уже обратно в зрительный зал. Что не сделаешь во имя брака? Ну ничего, ничего, и они нас порой терпят, прикидывал полковник, пытаясь вытащить из памяти историю как раз на случай, чтобы не позволить себе окончательно провалиться в сон. «Мы вот, помнится, В августе со Стасом на одну базу отдыха в глушь поехали по наводке. Мол, там прятался один из фигурантов дела. Километр оставался до назначенного места. А тут машина у нас как назло, а может и к счастью, сломалась. Да и застряли мы на 3 дня без связи в берлоге. Так называлась база. Благо рядом крузак 200-й проезжал, за рулем которого по загадочному совпадению оказался давний однокашник Кричко и по совместительству владелец берлоги. Он-то нас на тросе и дотащил, напоил, накормил и в баньку отогреться сопроводил. В итоге след оказался ложный, в отличие от опят, которых мы в бару той местности набрали по несколько кузовков. Да, долго тогда Маша ругалась, что места себе не находила, что всех на уши подняла, но ничего. Сладилось все. Так что, Гуров, держи лицо. Жена терпела и нам велела. Думал полковник, всячески пытаясь себя растормошить, дабы побороть зевоту и искоренить желание уснуть. Чашка выпитого накануне эспрессо предательски подводила и не оказывала желаемого эффекта. — Лев, мне так сильно хочется спать. Невнятный, ослабевающий с каждым мигом голос супруги послышался приглушенно, рвано. Гуров лениво повернул голову к источнику звука и широко зевнул, прикрывая рот кулаком. То же действие выполнили Маша и Наташа, а следом, приложив голову друг к другу на плечи, мирно засопели. «Что-то недоброе происходит», — подумал Гуров, озираясь и разглядывая сперва выступающих, а затем всех сидящих на ближайших рядах. Актеры театра, едва держась на ногах и тщетно хватаясь за достаточно устойчиво прикрепленный к полу реквизит, сползали ниц один за другим. Каждый зритель, словно сонная муха, пытался воспрять бодростью, однако получалось скверно, и люди поочередно отрубались на повал. Выглядело так, будто присутствующие оказались введены в спящий режим, как на компьютере, для экономии энергии. Некий молодой паренек вальяжно развалился на кресле, сидевшая позади него дама в преклонном возрасте запрокинула голову и похрапывала с открытым ртом, а сидящий подле Гурова мужчина и вовсе, сложив руки лодочкой под щеку, пытался приютиться и опереться на Льва Ивановича, который тотчас же подался вперед, чтобы встать и не дать себе уснуть. Голова закружилась, горло саднило, в носу мерзко пощипывало, а разум не позволял связать и двух слов. Воздуха оказалось критично мало, равно как и времени на действие. «Траванули, гады! Кому это было надо? Зачем?» Но размышлять было некогда. Пошатнувшись, опер обмяк и рухнул обратно в кресло. Рука полковника вновь потянулась к мобильнику, только на этот раз его уже никто не остановил. Видать, он остался единственным, кто пребывал еще хоть в каком-то но сознании. Картинка в глазах двоилась, и зрение все больше теряло фокус. Оттого сосредоточиться на экране телефона с каждым мигом становилось труднее. И все же нажать кнопку вызова, хаотично выбрав кого-то из последних, с кем созванивался, ему удалось. Не дожидаясь, когда голос на обратной стороне трубки поприветствует его после завершения гудков, Гуров хрипло выдавил: «Ленина, 54». Надеюсь, что будет услышан абонентом. Тело окончательно перестало поддаваться. Рука безвольно упала вниз. Средство связи выскользнуло из расслабленной ладони. Последнее, что удалось ему узреть, внезапно возникшая суета перебегающих на сцене нескольких разноцветных пятен. Или глаза окончательно подводили, удваивая не подвергшиеся всеобщему мороку фигуры. Это было уже неважно, ведь сейчас разум полковника уголовного розыска Льва Ивановича Гурова напрочь померк. Разноголосая мешанина, стекающаяся отовсюду, сливаясь в единый балаган, проникала в мозг, взывая к пробуждению. «Полиция! Всем оставаться на своих местах!» «Спектакль окончен. Она не просыпается. Врача! Срочно врача сюда!» «А кто нам вернет деньги за билеты?» «Это что еще за виселица? Шоу продолжается?» «Дайте пройти. Я не намерен больше здесь находиться. Засужу. Вы все у меня сядете. Все. Ясно вам?» «Не пускайте сюда репортеров!» «Лев! Лев! Приди в себя!» Чеканно и сурово приказывал единственный знакомый голос, тем не менее снисходящий словно бы издалека. Первое, что ощутил Гуров, как кто-то, очевидно смелый, резво хлопает ладонью по его щекам. Следом он наотмашь выбросил руку и зажмурился от ослепляющего света, целящегося в глаза. Кажется, крепкий кулак угодил в того, кто стоял напротив, так как раздался характерный хруст и последующие затем ругательства обиженного. Собственный звон в ушах оглушал, но постепенно сходил на нет. Зато на смену ему пришли не менее душераздирающие вопли, отчего близстоящим Гурову приходилось перекрикиваться. «Ну нет, хватит с меня. Закончим здесь и беру у Петра Николаевича хотя бы дня три отгула», — возмущался Кричко, чуть выправляя челюсть и проверяя ту на сохранность. «Я, значит, одного только Гаврика за разбой в обезьяне купек, да и полетел 120 в пол, спасая, значит, друга, что даже люстру на крыше позабыл включить, а он чуть в себя пришел, так кулаками машет». «Все, все, не ругайся. Идем, там скорая как раз Машу должна была проверить. Найдем что-нибудь холодное, чтобы приложить к ушибу, и спросим заодно, как она», — успокаивала Стаса супруга. Резкий запах аммиака вмиг окончательно привел в чувство. Молодой парень в белом халате тут же отдернул руку с ваткой, пропитанной нашатырным спиртом, и сделал шаг назад, как только увидел, что Гуров стал мыслить рациональней. «Уважаемый, что здесь произошло?» «Массовое отравление», — сухо ответил сотрудник скорой помощи и, вручив стакан воды и маленькую таблетку, в руки уточнил. «Пейте, поможет». «В случае ухудшения состояния, рвоты, угнетения дыхания или регресса стабильного самочувствия, позовите кого-нибудь или пройдите к машине скорой помощи самостоятельно». Медбрат, отчеканив, словно читал по бумаге, вручил также миниатюрный флакон нашатырного спирта и закончил прием, подойдя к следующему пострадавшему, проводя ту же манипуляцию с нашатырем и вновь объясняя дальнейшие шаги. Сунув бутылек во внутренний карман пиджака, Гуров выудил из другого кармана корочки, после чего покачал удостоверением перед пареньком. Тот, вытянув шею, внимательно прочел предлагаемое, после чего, чуть замешкавшись, уставился на полковника. «Чем травили? Какие последствия?» — спросил тот. «Экспертиза в процессе. Это, скорее, уже будет в вашей компетенции. Я лишь оказываю помощь», — неуютно переступая с ноги на ногу, толковал медбрат. Полковник нахмурился, видя, что тот не договаривает, и выжидал. Паренек зазирался по сторонам, а затем склонился ближе и, перейдя на шепот, выдал. «Но, как я услышал от коллег, через дым машину пустили. У тех зрителей, кто на первых рядах, острая интоксикация. 5 актеров в массовке в тяжелом состоянии. А тем из зрителей, кто подешевле билеты взял в отдалении от сцены, повезло больше и отделались небольшой тошнотой и легкой головной болью. Но вы главного, видать, еще не застали». «Интрига?» — мужчина вздернул бровь. Медбрат неопределенно пожал плечами и стал постепенно удаляться, избегая дальнейшего расспроса. Полковник кивнул, сухо поблагодарив за информацию, и решил идти справляться о здоровье Маши, а заодно найти и остальных. В зале не стихала паника и визги тех испуганных зрителей, кто, придя в сознание, узрел соседей по креслу, не подающих на первый взгляд признаков жизни. Силы к Льву Ивановичу вернулись, хотя и прав был паренек, поташнивало и мутило не по-детски. Мельком припомнился случай, когда Инна, местный судмедэксперт, еще будучи зеленой, додумалась притащить в отдел своего сынишку, забрав того прямо с сада, когда учреждение закрыли на карантин. Каждый, кто встретил Егорку, успел умилиться смышленности паренька, весело поиграть и побеседовать с ребенком. Однако истинное веселье ждало всех контактирующих потом. По поводу чего карантин, Инна, конечно, узнать и не удосужилась, зато половина отдела смогла выяснить верную причину, когда буквально через час пошли ожесточенные сражения за места очередности в уборную, а также в желании прознать, кто те первые 10 счастливцев, кому бригада начнет оказывать первую помощь при ротавирусе. Вот ассоциация состояния, вызванного воспоминанием, его покорежила. Еще проходя между рядами, Гуров отметил несколько деталей. Большинство присутствующих зевак скучковались подле сцены и что-то с жаром обсуждают. В это время где-то за кулисами раздавались надрывные рыдания и горестные завывания. Ярче и тошнее остальных заливала слезами статная блондинка с грязно размазанным по лицу гримом. Также среди прочего всплеска эмоций внимание Гурова привлек криминалист Гриша, что стоял на табуретке, видневшийся лучше всех и жестами позывающий опера, после чего продолжавший что-то объяснять судмедэксперту. Все происходящее выглядело несуразно, неслаженно и оттого непредсказуемо. Видать, ситуация как минимум нестандартная или даже экстренная, что хуже. Верно, Орлов говорит. Нельзя недооценивать возможности и предполагать действия глупцов, собравшихся в большую толпу. Поднявшись на сцену и пожав руки коллегам, что уже были на месте задолго до пробуждения Льва Ивановича, он увидел действительно интересное зрелище. В самом центре сцены, посреди кучи разбросанной бутафорий, на крепком тросе, предназначенном, вероятно, для исполнения трюка в воздухе, был повешен мужчина средних лет, брюнет, стандартного телосложения, зачесанными назад волосами, без характерного грима и смирно покоящимся на шее плакатом на шнурке, гласящим, но скорее кричащим, черным по белому: «Театр требует жертв». Большинство, как сделал выводы полковник, на тот момент были чрезмерно заняты собственным здоровьем и безопасностью, потому даже если и заметили висельника, то восприняли этот объект как момент представления, а жертву — элемент бутафории. Лев Иванович принялся изучать место преступления, строго скомандовав собравшимся здесь подчиненным. «Недурно. И как давно этот господин решил свести счеты с жизнью? Ладно, начинаем опрос свидетелей. Благо, у нас их предостаточно. Первая группа — до 20-го ряда, вторая — ваша до 50-го, третья — завершающая. Отчет мне лично в руки». Сотрудники полиции послушно выдали: «Есть, товарищ полковник!» Но скорости к выполнению приказа не прибавилось. «А, кстати, отчего опять топчемся там, где не положено? Гришане работы дополнительной подкидывайте. Он и так у нас зашивается. Живо всем брысь отсюда! А то сегодняшнее дежурство здесь увеличится у вас на 2 недели, только уже в отделе». Оперативники синхронно развернулись на 180 градусов и молчком испарились в мгновение ока, словно тут никого и не было. Гуров всегда уважал работу тех, кто, избегая подношения всеобщих лавров, проворачивал нелегкую работу в тени, потому экспертов-криминалистов и судмедэкспертов особо ценил, да и уважение то зачастую являлось взаимным. «Приветствую, полковник!» Небыстрым шагом, держа в руках баночку дактилоскопического порошка, к нему подошел один из лучших специалистов своего дела, каких только доводилось знать, Григорий Емельянов. Молодой возраст этому парню был не помехой, как минимум профессионализм Гриша в свои 28 лет доказывал не раз, да и всегда в срок проводил исследования, а порой и раньше поступившего запроса, потому такой сотрудник был особо ценен. «Лев Иванович, такое дело. Это не суицид. Мышцы мягкие, тело еще не окоченело, всего пару градусов потеряло. Убийство произошло около часа назад. Повреждения, кроме характерных для опоясывания жгутов на шее, отсутствуют. Я еще тут пробегусь, конечно, но из важного, что стоит заметить, сначала наступила смерть, а потом уже тело повесили. Это, конечно, предварительные данные, точные вскрытие покажет, но...» «Спасибо, Гриша, принято. Как будет, что еще, дай знать». Выслушав отчет первоначального осмотра, Гуров принялся размышлять. «Мужик весит под 80, так у нас вырисовывается картина. Либо работали несколько человек, либо один, но крепкий. Тут же надо понять, что, скорее всего, провернулся это мужчина. Хотя и есть в природе сильные дамы, только подвесить в одиночку ослабшее тело — задача не из легких. Даму, действующую в единственном лице, отметаем. Перед тем, как впасть в отключку не только всему театру, но и мне самому, на сцене виднелись мелькавшие разноцветными пятнами несколько фигур. Беда, что верить увиденному под отравы нельзя недостоверно, но подкупает, что отравляющее вещество пустить, мужика на тот свет отправить, после этого повесив и табличку накинув, точно все идет в пользу группы. Еще и фраза такая, демонстративная: ну, театралы, ну, фантазеры. Написали специально, показательно, дабы передать посыл, так? При таком раскладе кому ж ты, жмурик, насолил-то так, а? Ладно, разберемся. Сейчас первым делом до Маши, ведь Наталья упомянула, что, возможно, ей хуже, чем мне, раз понадобился осмотр спецов. Ну, а уже затем придется попотеть, допросить свыше 50 человек трупы, пока младшие по званию опрашивают зрителей. Дело не на час и не на два». Едва оперуполномоченный сделал шаг в сторону лестницы, как кто-то, крайне недовольный, вскрикнул из толпы: «Это что ж за цирк нам пожаловал, а? Мало того, потравили как тараканов, так еще и изгаляются. Вы все как хотите, а я домой, все!» Грубый бас заставил встрепенуться добрую половину присутствующих поблизости. «А ну, стоять!» — рыкнул Гуров. Прекращать балаган необходимо было незамедлительно. Прикинув, какой из способов выбрать, чтобы утихомирить огромнейшую эмоциональную толпу, он предпочел самый быстрый на реализацию. Взяв в руки микрофон, беспечно валяющийся на полу и уже порядком принявший на себя пыль сапог без церемонно шастающих сотрудников, и включив его, мужчина стал вещать указания. «Говорит старший оперативный уполномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел России Лев Иванович Гуров. Даю первоочередное указание всем присутствующим занять свои места и отставить панику. Не создавайте давку, на месте работает бригада скорой помощи, и всем будет оказано внимание специалистов. Кроме того, самое важное...» Он демонстративно прочистил горло и стал излагать четче. «Тот гражданин, который покинет помещение, будет отслежен работниками сразу нескольких структур, пойман, а далее объявлен как потенциальный преступник, скрывшийся с места преступления». Зал затих. Полковник чеканно спустился с пьедестала внимания и, насколько позволяло состояние, поспешил в холл, где, наконец, встретил беседующих между собой близких, которые тоже явно были на взводе. — Лев, что это за объявление? Запрет на покидание театра? — вопрошал, очевидно, крайне быстро пришедшая в боевой настрой супруга. — Лев Иванович, ну хоть ты им объясни, ей-богу! С нотками завывания и таликой надежды в душе вмешался напарник. — Маша, как ты? Тебе легче? — Уже да, но гораздо более спокойно мне, конечно, будет дома. Я уже поняла, что у вас со Стасом сегодня будет дел не в проворот, но зрители-то здесь при чем? Допрос будет проводиться со всеми, и гости не исключение. Мария, изрядно пожалевшая 200 раз о выходе в свет и давшая себе зарок, что впредь будет прислушиваться к своей интуиции и не переть против нее, распалилась сильнее. — Раз уж такое дело, так, может, вы и нас подозреваете, а? — Тогда и нас, выходит, подозреваете, так оно? — моментально подхватила Наталья, уставив руки в бока и корпусом развернувшись к Стасу. — Девочки, нам всем надо успокоиться. Мы понимаем, что вы устали, что уже пожалели о сегодняшнем вечере. Но давайте все же соблюдать правила, которые едины для всех. Убеждения Гурова не подействовали на дорогих сердцу дам, и тогда Кричко вытащил главный козырь из рукава. «Отправляйтесь в буфет. Посидите там, поговорите, обсудите, какие мы со Львом негодяи. Так убьем двух зайцев. Вы, несмотря на происшествие, хорошо проведете время. Мы плотно займемся несением службы. Идет?» Женщины, чуть подбоченившись, все же согласно кивнули. После врученных купюр глаза женушек заметно потеплели. «Но будьте на связи. Отправим кого-нибудь из младших, приглядят за вами». То, что убийца, возможно, до сих пор разгуливает по территории театра, напарники упоминать, конечно, не стали. Опираясь на край сцены, Лев и Стас занимались мозговым штурмом. Без чашечки кофе эффективность расследования, по мнению напарника, была бы сведена к минимуму. Потому пряный аромат свежесваренного напитка расточал концентрированный запах и постепенно приводил в бодрость беседующих. «Ну, что думаешь?» «Сплошной винегрет», — закатил глаза Кричко. «У нас здесь статья на статье. И покушение, и причинение вреда здоровью чуть ли не по всем степеням. И, собственно, самоубийство. Интересно, а еще сюрпризы будут?» «Чую все впереди, Стас. Ты с Орловым связывался?» «Да, это уж он мне набрал, дав сигнал. Говорит, Гуров позвонил, промямлил что-то в трубку. Хорошо, что я на рыбалке был. Здесь тишь да гладь удалось разобрать, иначе бы точно не услышал». «Так вот, мы с нашими мигом по машинам и в путь». «Спасибо, дружище». Напарники пожали друг другу руки. «Про жертву что-то выяснилось?» «Да так, сколько успел. Персонал поспрашивал, что за экземпляр у нас сегодня, откуда, в чем грешен». Весело крякнул Кричко. «Большая рыба». Кричко подтянул правое плечо вверх и покачал ладонью в воздухе. «Ну, как сказать. Сицкий Илья Иванович, 43 года. Трудится художественным руководителем, являясь при этом основателем театра лицедеев. Сам по себе волевой и амбициозный, особенно прослеживалось то по молодости. И сам, колеся по городам, выступал и своими силами поднимал искусство. Однако скоморохи твердят, что тот крайне требовательный, закоренелый и строгий начальник со своими тараканами в голове. Коронная фраза во всех печальных рабочих ситуациях его звучала как «Театр требует жертв». Будь то неверная реплика, забытый текст или момент перед тем, как Сицкий вышвырнет очередной, по его мнению, недоталант из театра. Тогда-то фраза и громыхала, резала на корню. Да и выражение, которое в кругах своих стало крылатым, обязательно подкреплял криком, чтоб человек испытывал весь спектр эмоций, от стыда и до ненависти к худруку. О как! И многие жаловались на деспота. Кричко загадочно улыбнулся. Не представляешь, сколько этих бедолаг. Много кто, судя по слухам, оказывается, не взлюбил Илью Ивановича. Грозился ему расправой. Да тот все удачливо висел на волоске от мести, а теперь вот... Стас протянул свободную руку в сторону, указывая на центр сцены, чуть ухмыляясь. Просто висит. Да. Кому-то явно теперь светит не сцена, а больше десятки, а может, и на пожизненные насобираем. Здесь еще 158-й не хватает для полного букета. Весна на них так действует, что ли? Обострение? Все дела? Лев Иванович прикинул, что весной и впрямь, судя по статистике, бумажные волокиты и обращений становятся в десятки раз больше. О, к слову, что там у десятого? Засветился кто по камерам? Стас, все время беседы, размешивающий ложечкой сахар в кружке, оживился. Идем и узнаем. Он как раз полчаса назад приехал, у меня тот же вопрос. Заглянув в комнату охраны, напарники, опустив нюансы, приступили сразу к делу. Дима был из отдела К, так называлось в их структуре подразделение по предотвращению киберпреступности, считавшееся еще молодым, так как основали его пару-тройку лет назад, и числился там главным специалистом. Парень молодой, бесхитростный и, что главное, знаток своего дела. Неоднократно выручал Гурова, когда следует пробить тот или иной контакт, даже если звонки поступают на личный телефон, не говоря уже о том, что парень вытворяет, когда оказывается причастен к делу, где без его участия никак. Однако в данном деле, вероятно, оказались обстоятельства сильнее умений профессионала. Значит, я подцепился к камерам. Архив записи есть, но... Уткнувшись в ноутбук, Дмитрий сидел за столом спиной к полковникам, не отвлекаясь от клацания мышкой и шустрого брякания по клавиатуре. Но только за вчерашнее число. За сегодняшние сутки кто-то аккуратно почистил материалы. Коричко тихо выругался себе под нос. Я уже 20 минут пытаюсь восстановить битые файлы копии. Найти-то я их нашел. Сейчас самое тяжелое — поднять их так, чтобы не повредить. Гуров поинтересовался для общей осведомленности. Что значит «файлы копии»? Дима полностью крутанулся на стуле, и теперь напарники смогли разглядеть его чуть помятое, отмеченное недосыпом лицо, на котором ютились небольшие зеленые глаза в ореоле воспаленной красноты от свечения мониторов, сочетающиеся с таким же морковно-рыжим цветом его тонких волос. «Если стереть главный файл, вместо него будет как бы пустота, так?» В ответ на наводящую мысль Димке поступило молчание. Он несколько секунд поразмыслил, как бы объяснить мужчинам старшего возраста так, чтобы они смогли понять нюансы, при этом не сильно загружая терминами. Но на самом деле на носителе в этом месте останутся так называемые следы этого файла, которые при хорошей программке и прямых руках можно установить. Это как оставленные следы из хлебных крошек, путь по которым приведет нас к цели. «Доступно», — с уважением в голосе отметил Стас. Гуров подумал точно так же, но произнес. «Тебе бы в отпуск, Димка, или поспать бы полноценно, а то в своем кабинете среди проводов уже как паук в паутине, прирос к креслу, глядя на экраны». «Отпуск?» — с иронией в голосе Дима развернулся вновь к ноутбуку. «Не знаю, что это за слово такое, не слыхал. Это выдуманное что-то?» «То-то и оно, Димка, то-то и оно». Не прошло и минуты, как ползунок загрузки достиг своего апогея, а головастый Димка победоносно воскликнул. «Есть!» Теперь подле монитора было уже три хмурых и цепко глядящих в экран лица. Проматывая на шкале времени архив час за часом, в какой-то момент опера воскликнули. «Стой, вот он!» «Попался, гад!» Камера видеонаблюдения выводила обзор на вход и выход из театра. В половине восьмого, когда все присутствующие в здании находились под воздействием вещества, распыленного из дым-машины, в фокус попала ретировавшаяся в спешке фигура. Бесформенный пиджак, непонятно, мужчина или женщина. Перчатки на руках, Гришка устанет пальчики искать, а их, видать, и не сыскать будет. Клоунский парик, действительно, да что ж за клоунада? Возбужденно стукнул по столу кулаком Кричко. В руке у Стаса зазвонил телефон. Тот принял вызов и наскоро чеканил в трубку. «Еще занят. Скоро буду. Если что-то срочное, напиши СМС». Лев в это время почесывал подбородок и мыслил вслух. Да, все в масках, в париках. Все как один, кто сказочен, а кто литературен. Сосед мой слева — грустный Орликин, другой — палач, а каждый — третий. «Не знал, что вам, Лев Иванович, нравится творчество Владимира Семеновича?» — скромно оценил Димка, подтягивая квадратные очки на переносицу и унимая дрожь в теле от выпада крючком. Включи-ка запись камеры за кулисами. Стало заметно невооруженным глазом, как рыжий замялся. «А больше ничего нет, товарищ полковник?» «Как нет?» Телефон Стаса в очередной раз заверещал, отвлекая внимание обсуждающих. «Ну, я же сказал, видать, тот, кто стер данные, торопился, и время поджимало. На носу был антракт, уверенности в том, что кто-то не уснул, не было. Нужно все было делать быстро. Поэтому процесс не был доведен до конца, и удаление не затронуло материалы с уличной камеры. Следы копии видеоматериалов остальных камер стерты безвозвратно и почистую. Не густо». Очередной перелив мелодии телефона почти довел изнуренного от нервной работы Стаса до кондиции. «Так, все. Нельзя оставаться в стороне, пока наши бедолаги-оперативники по уши в мыле. С каждым составляют беседу, пока мы здесь картинки смотрим. А это на минуточку почти 1000 граждан». «Стас, не кипятись. Дима, распечатай самые удачные кадры бегуна и принеси к нам. А копию завези в отдел, пожалуйста. А, и еще. Так как с большой надеждой ожидаю, что наши никого не выпустили из этой богадельни, маякни Гришане, чтобы тот следы с ботинок глянул. Понятно, что у всех одной партии, ну, лучше хоть что-то, чем совсем ничего. Как у меня этот вариант из головы вылетел? Гуров, ты гений!» Лев улыбнулся одним краешком губ, не впитывая всерьез похвалы Станислава, ведь понимал, что пока у него числился день отгула, напарник в это время крутился, как белка в колесе, и ныне просто подустал. «Будет исполнено, товарищи полковники!» Не сговариваясь, оба поспешили на выход из комнаты охраны, пересмеиваясь на обращение Димки. Какое-то время они шли молча, каждый в своих мыслях. Далее завернули к гардеробной, где наткнулись на недовольно взирающую бабульку, что была ответственной за номерки и вещи. Но если существуют старушки, которых можно окрестить как божий одуванчик, то эту бабушку-гардеробщицу стоило обходить за километр. Дерзких и отборных на острое словцо пожеланий, устремляющихся сотрудникам в спину, оба успешно избежали, быстрым шагом достигнув гримерки худрука. Лишь краем уха напоследок услышали гневные сетования, что якобы из-за их причуд с задержанием всех и каждого она пропустила серию любимого сериала по телевизору. Гуров тут же поведал Кричко, что весь персонал привезли с Урала. Выходит, и эту бабульку тоже заодно приволокли с собой. «Не видать?» «Ценный кадр», — сказал Стас. Гуров уже с трудом сдерживал смех. «В итоге наш преступник сбежал, а значит, можем предположить, что действовал в одиночку. Допросим клоунов, да потом отпускаем всех, так поступим». «У меня другое мнение, Стас. Это точно группа. Если один засветился и слился, не факт, что улизнули остальные. Дима сказал, что тот, кто стирал файлы по камерам, торопился. Сопоставив время и факты, видим, что материалы удалены за 10-15 минут до того, как наш Десятов приехал выполнять свою работу. Следовательно, остальные сообщники могут быть все еще в театре. Это не провернуть в одного «послушай меня». «Или ушли первыми», — пожал плечами Стас. «Тогда бы мы увидели их на камерах», — возразил Гуров. Шел второй час расследования. Оперативники отчитались о произведенном опросе зрительного зала. Среди всех поведавших о связи с убитым удалось выделить лишь одного гражданина — Романа Витальевича Жорина. В самой пыльной работе, доставшейся младшим по чину, чего только не было услышано о работе следствия. Также сыпались отзывы о выступлении, сетования об испарившихся деньгах ввиду халатности и происшествия. Кто-то грозился прокуратурой, но в основном, что касалось дела, так это было неопределенное пожимание плечами на вопрос об Илье Ивановиче. Жорин же приходился Сицкому троюродным братом по пятому колену. Кровность, конечно, не близкая, однако, как выяснилось, с самого детства родители мальчишек тесно общались, потому уже повзрослев, мужчины не теряли контакты друг друга, даже проживая в разных городах. Как признался Роман Витальевич, сегодня после окончания представления у них должна была состояться встреча с Ильей по важному делу, но судьба распорядилась иначе. Какое именно дело, докладывать Жорин отказался, выжидая кого посерьезнее младших блестителей закона и порядка. Посовещавшись и распустив в собрании ни в чем не повинных людей, пришедших исключительно за вкушением искусства, Гуров и Кричко договорились, что для проведения допроса разделятся по помещениям сами и поделят потенциально подозреваемых. А уже после постараются собрать добытую информацию воедино. Льву Ивановичу достался специфичный букет творческих личностей. «Так, следующий у нас Чернозуб Варвара Андреевна, коренная уроженка Екатеринбурга, 29 лет. Работает воздушной гимнасткой в Театре лицедейства и сатиры под руководством ныне покойного Сицкого ИИ, не замужем. Все верно?» «Вы совершенно правы, уважаемый», — томным, завлекающим голосом протянула Варя. Статная блондинка с точенной талией, идеально ровной осанкой и чарующими, даже словно гипнотическими голубыми глазами. Острыми ноготками указательного и среднего пальцев девушка чуть сдвинула край платья, буквально на долю миллиметра, принуждая опера обратить внимание на декольте. Желаемой реакции не последовало, так как Гуров со своим многолетним опытом в профессии уже нутром считывал таких дамочек и знал, на что они способны и какие границы субординации могут нарушить, дабы и дальше иметь возможность скрывать некие нелицеприятности. Не соизволила кинуть взглядом и медленно тянущуюся ладонь девушки от коленки и подтягивающую край мини-юбки вверх. Наконец, громко цокнув и раздраженно закатив глаза, гимнастка, видимо, сдалась. «А вы, я так понимаю, глубоко овдовели?» — бесцеремонно выдала Варвара. Гуров сперва не понял, о чем речь, оттого неприятно насупил брови и также хищно оглядел девушку без талики радости. Дамочка же в ответ стрельнула глазками, будто бы указывая на пустое место на безымянном пальце правой руки. Он даже изначально не понял, на что намекает Чернозуб. Переведя взгляд, куда смотрела Варвара, Гуров спохватился и начал перебирать в памяти, где оставил кольцо, куда пропало. Благо мозоль напомнила о себе, и полковник сообразил, что сам же снял обручальное кольцо, оповестив о том супругу. «Типун вам на язык. Вы, Варвара Андреевна, не глазами сверкаете, а лучше расскажите, почему без грима? Отчего не в рабочей одежде?» «Да знаете, Лев Иванович, моя смена на сегодня слишком резко подошла к концу, даже не успев дать начало программе», — с нотами извительной иронии выдала допрашиваемая. «Мне скрывать нечего. Меня в отключку кинуло так же, как и остальных свидетелей есть. А с чего я в списке подозреваемых, мне непонятно». — Ну что вы, Варвара Андреевна, не волнуйтесь, — совершенно искренне ответил Гуров. — Кто не виновен, отпустим на свободу, кто виновен, тоже без подарка не останется. Получит браслеты на руки. Все чисто, доступно и прозрачно. Девушка вновь демонстративно закатила глаза и причмокнула неестественно пухлыми губами. С момента, как Варвара вошла в кабинет, и до нынешнего времени дама поджимала левую руку к груди, щурясь, словно некие действия вызывают у нее боль. Но как только поняла, что это заметил и собеседник, руку опустила. «Откуда травма?» «Повредила. На репетиции. Обезболивающие не помогают. Доктор вот, когда осматривал, сказал, что пройдет через неделю». Он кивнул. «Ну, что вы можете сказать о своем начальнике?» «О мертвых либо хорошо, либо ничего. Нормальный он был худрук. Строги, правда, но терпимо, если не тупить и слушать, что от тебя хотят, и выполнять». «У этого выражения и продолжение есть. Либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Так вот именно ее, голубушку, правду, я бы и хотел услышать. Давайте, Варвара Андреевна, уж сэкономим друг другу время. Рассказывайте». «Руководитель как руководитель. Мне больше нечего добавить». «Хорошо. Вижу, сотрудничать со следствием вы не намерены. Но давайте уж прямо и не тая. Есть свидетели, утверждающие, что у вас с Сицким были тесные контакты, выходящие за рамки рабочей связи. Хотя официальные отношения, кое и подтверждают пестрящие заголовки в СМИ, у него числились с Дианой Эльс, ведущей актрисой, так?» «Да, разок было всего-то. Но, как по закону подлости, Дианка нас спалила, овца, будто ей нашептал кто. Хотя, как кто? Истинно, естественно, зараза. Притащил мымру к нам, да потом сам и поплатился. Хотя я, в общем-то, и не против была связи, но и желанием особо не горела. Просто для здоровья, ясно вам? Одернув юбку обратно к коленям и потянув декольте, девушка сложила руки крест-накрест на груди. «Уважаемый служитель закона, больше ничего вам не скажу, мне попросту некогда. Я могу быть свободна. Я чертовски устала и хочу вернуться в отель и завалиться спать. Имейте совесть». Гуров, просверлив взглядом девицу, вновь полистал ее личное дело. Сделав пометки по ходу допроса и информации в папке себе на лист, в итоге качнул головой и отпустил разбушевавшуюся чернозуб во свояси. Следующими были две вторые воздушные гимнастки — Дубинина Виктория и Ксения Сомова. Эти прошли допрос строго для галочки, к ним претензий не было и подозрений пока не возникло. Единственное, девицы также упомянули свое недовольство появлением Эльс, но их не особо волновали любовные отношения начальника. Чего не скажешь об их напарнице, Варваре, которая Гурова крайне заинтересовала. Несмотря на действительно железное алиби, поведение воздушной гимнастки, что, едва переступив порог, сразу пошла в нападение, гласило, ей есть что скрывать, а вот что именно, предстояло разобраться позже. Следующий. В гримерку, превратившуюся во временную допросную, вне очереди заглянул Гриша и, получив добро, вошел в помещение, выкладывая сухие факты. Удалось выяснить, что отравление было произведено трихлорметаном. Гуров красноречиво насупил брови. Вероятно, Гриша позабыл, что чрезмерно нагруженный научными терминами выражения Гуров как минимум не приветствует, да и знатоком химии не является. Потому потребовалось пару десятков секунд, чтобы криминалист опомнился. Хлороформ, проще говоря. Что касаемо трассологической экспертизы, размер ботинок 43-й, а форма рисунка на обуви ровно такая же, как и у всех остальных театралов. Значит, кто-то из своих, точнее, из их. Хлороформ? Неплохо ребятки подготовились. С медицинскими познаниями и лечебным энтузиазмом, значит, подчеркнул полковник. Есть еще следы. Под ногтями убитого обнаружены петели кожи человека. В остальном все чисто, работали в перчатках, полагаю. О как! А это уже интересно. Правда, если хотя бы у кого-то оказались ссадины, можно было бы предположить, что Сицкий защищался. В нашем же случае все не столь просто. Он досадливо выдохнул и постучал подушечками пальцев о стол. Ладненько. Ты, Гриш, попробуй выяснить, чья ДНК, а потом отправляйся домой. Лев Иванович, вы, видать, утомились, позволил себе ехидную улыбку криминалист. Со следами ДНК единственное, что могу сделать, и сделаю, отправлю на экспертизу. На коленке уж простите, выяснить, кому они принадлежат, не сумею. Ладно, отмахнулся Гуров. Я и впрямь устал. К тому же в этой вашей криминалистической кухне не сказать, чтобы хорошо разбираюсь. Пальчики-то в гримерной Илье Ивановича снял. Только что закончил с этим. Там, кстати, есть следы взлома сейфа. Сам сейф пуст. Гуров кивнул, сказав, что ему уже доложили. Как только Григорий удалился, в кабинет по требованию вошел грузный мужчина 40 с лишним лет, облаченный в рубашку с вертикальными полосками и классические брюки на подтяжках. Маленькое душное помещение облагородилось кислым запахом пота и дешевых сигарет. У служащего закона возникло невероятное человеческое желание распахнуть дверь и так и вести допрос, но, увы, правило есть правило. Пришлось задыхаться в смраде во имя конфиденциальности информации. Представившись, Лев Иванович приступил ближе к делу. «У вас уже состоялся разговор с нашими сотрудниками. Полученная информация гласит, что вечером у вас должна была состояться встреча с Сицким, верно?» Жорин, вытирая влажным носовым платком пот со лба, кивнул. «Где договаривались встретиться? При каких обстоятельствах? Цель встречи?» «Так как оно было? Давно мы с Илюхой-то не виделись. Лет 5 как, да вот неделю назад он мне позвонил. Говорит, мол, приезжаю по работе. Обещал провести бесплатно на спектакль 2 билета, мол, лично в руки. Да потом после всего ручался мне деньги вернуть мои. Потом договорились в баньку на Веневской. Мы туда, как видимся, всегда ходим. Только ни бани не случилось, ни бесплатного билета... Илюх, зараза, не дал, пришлось свои связи напрягать. Ведь я уже с женой пришел, назад дороги нет, ситуация патовая. Вот и сидели мы с Анечкой почти у входа в зал, а оказывается, и спасло нас это. Слыхал, что первый ряд все сплошняком в реанимации редком. Духота морила не только Гурова, но и Жорина. Допрашиваемый, очевидно, плыл, оттого паузы в речи становились длиннее, а сиплость отчетливее. Носовой платок, в сотый раз встретившийся с блестящей лысиной Жорина, уже ничего не впитывал в себя, и если бы имел душу, то наверняка бы молил о пощаде. «Роман Витальевич, вы упомянули долг Сицкого перед вами. Какая сумма, на что Сицкий занял у вас, и каков обговорен срок возврата?» «Сумма... ну, 100 тысяч зеленых». Гуров присвистнул. «Да это и Данки или Дашки, не вспомню уже. Девки своей, в общем, обещал квартиру в Москве прикупить, мол, чтобы вместе жили, так сказать. Часто ж по гастролям мотаются. А здесь вот, мол, пассивный доход. Отсутствуют, в аренду сдают, пришвартовались, уже не в отелях со всем своим табором толкаться». Лев Иванович держался максимально стойко, не выдавая на лицо дискомфорта как минимум из-за воспитанности и этических соображений. Однако вонь становилась невыносимой, и Гуров прикинул, насколько долго придется проветривать каморку, ибо даже его тесный пиджак, в итоге беспечно брошенный между третьим и четвертым рядами, и то позволял больше насыщать организм кислородом. «Дальше», — приглашающе кивнул Гуров и напомнил, — «когда отдать обещал?» «Отдать сумму обещался через полгода. Затянулось на больший срок». Далее оперуполномоченный расспрашивал о том, какие чувства ощущал щедрый родственник по поводу невозвращения долга, узнавал о судьбе Сицкого и что вообще Роман Витальевич может сказать о покойном. В итоге, спустя 40 минут, Жорин, кряхтя, вновь промокнул лоб и, все-таки бережливо положив несчастнейший носовой платок в карман, с трудом встал и покинул помещение. Гуров побеспокоился за свои глаза, которые щипало, и слизистую носа с той же проблемой, посему настежь распахнул дверь. Прямо перед его кабинетом, в ожидании допроса с бледным, как серая поганка, лицом томилась шатенка, вероятно, та самая Диана Эльс, а рядом, уткнувшись грустнейшим взглядом в смартфон, стоял Кричком. «Стас, ты чего печальный такой? Чего нос повесил?» «Вроде я, не ты, с Жориным полчаса в закрытом кабинете 3-2 провел». Ирония в голосе исчезла моментально, когда Станислав оповестил. «Орлов только что звонил». «Ну как звонил?» «Матерился в основном. Делом лицедеев крепко заинтересовался. Наш... тот, кто выше. Министр, короче говоря. Резонансное, говорит, дело. На всю матушку Россию лицедеи-то прославились. И тут такое. Но при этом... цени момент, Лёва. Зрителей и самих лицедеев тоже удерживать свыше нормативов нельзя, жалуются люди. Так что сворачиваемся на сегодня».